Участники 5-го народного художественного фестиваля «Апрельская весна» 16 апреля посетили 90-ю выставку цветов Ким Ир Сена и центральную фотовыставку в честь 105-летия со дня рождения великого вождя Ким Ир Сена и другие.